Глава 11. Носовой платок. «Ты любишь петь?» — спросил Сергей, когда Прохор, нарыдавшись ему в жилетку, отстранился и высморкался в платок, который достал из кармана. «Отличная привычка», — отметил про себя Вольский, и в памяти всплыл их разговор с мастером. Мастер, у которого он когда-то взял основу для своей методики провокаций, сделавшей ему карьеру, отличный сарафан, а за ним и деньги, как-то задал ему вопрос. «Как ты думаешь, зачем мужчина должен носить с собой носовой платок?» «Чтобы высморкаться», — предположил тогда Вольский. Мастер только улыбнулся своей хитрой улыбкой чеширского кота, и Сергей понял, что у него есть еще одна попытка. Остановить кровь, перевязать скрытые вены, лихо фонтанировало молодое дарование, стараясь уже не столько найти правильный ответ, сколько удивить и потировать. Мастер засмеялся и посмотрел на часы, словно давая понять, что теряет время. «Ладно, ладно», — спохватился Вольский. И сосредоточился. Зачем мужчина должен... Так, если уточняется, что мужчина, наверняка отсылка к женщине, а? «Чтобы предложить женщине», — воскликнул старательный ученик. Верно. Мужчина, который носит в кармане носовой платок, никогда не будет спать один, ведь ему есть что предложить женщине. Мастер и ученик от души расхохотались. Всерьез тогда говорил мастер или шутил, Сергей так и не понял, но про платок запомнил хорошо. «Петь?» — удивился Прохор. Он хотел было уйти в защитную риторику, кое часто пользуются подростки, переспрашивая, дразнясь и высмеивая, но на секунду завис. «Не знаю, но мама любила, всегда пела». Он усмехнулся. Видно, что он ее сильно любил и до сих пор скучает. «Весело с ней было?» — тихо, почти мечтательно, откуда-то изнутри себя спросил Вольский. «Не он сегодняшний, а тот, из прошлого». «Вас не касается», — дерзко ответил Прохор и отвернулся. Сергей понял, что он пытается спрятать опять навернувшиеся слезы. А этот резкий переход на «вы» оказался уместен как никогда. Вольский и правда чувствовал, будто раздвоился. Он взрослый, и он же мальчишка лет 7. «Ты знаешь, я тоже рано остался без мамы. Мне было 13, когда ее не стало, но потерял я ее значительно раньше». Вольский поднял глаза и увидел включенный заинтересованный взгляд подростка. «Как так раньше?» — спросил Прохор, и в его голосе слышалось уважение к чужим чувствам. Возможно, потому что они отзывались в нем самом. «Отец пропал, когда мне было 3. Тогда жизнь резко изменилась. Мама все время плакала. Теперь я понимаю, что у нее была депрессия, что ей можно было помочь. Но ни она этого не знала, ни те, кто были рядом. Точнее, это они подсказали маме, что если я не буду видеть ее слез, мне будет лучше. Мол, как успокоишься, заберешь сына обратно». Прохор слушал так внимательно, что, казалось, забыл дышать. «Сначала мама забирала меня каждые выходные. Как я их ждал. Потом через выходные. А однажды не пришла. И на следующие выходные не пришла. И через. Она не справилась. Покончила с собой?» — спросил впечатлительной искренностью незнакомого взрослого Прохор. Вольский кивнул. «Как вы с этим живете?» Сергей задумался. «Чтобы найти ответ на этот вопрос, я стал психологом». «А как ты?» «А я и не живу», — ответил Прохор. И Сергей понял, что разговор окончен. Они снова замолчали. С улицы доносились детские крики и собачий лай. А потом вдруг все это накрыл звук скрипки. Играл ребенок. Рука его была еще слабой и неуверенной, но за ней чувствовалось движение души, детской души, светлой и ясной. На Оле было надето свадебное платье. Оно ей божественно шло. Он чувствовал это, но это не видел. Оля стояла к нему спиной. Сергей обошел ее, но она прикрылась руками и закричала: «Не подсматривай, плохая примета. Увидеть невесту в платье до свадьбы». Она оперлась рукой о большой камень. «Ах, какой теплый», — ласково сказала Оля. Вольский пригляделся внимательней. Это было надгробие, старое, потрескавшееся, обросшее мягким мхом. На табличке золотыми буквами было написано его имя — Вольский Сергей Борисович. Дата рождения — тире и пусто. Дата смерти отсутствовала, зато изящным кеглем была выщерблена эпитафия, а я и не живу. Он в ужасе посмотрел на Олю, та по-прежнему закрывалась от него рукой, одним глазом подглядывая в щелочку локтевого сгиба, и хихикая повторяла: «А я и не живу, а я и не живу». Вольского охватила мелкая дрожь. Настоящий животный страх вдруг овладел им. И не в силах вынести его, Сергей заорал: «Да пошла!» Он резко вскочил, открыл глаза. «Ты?» — договорил он фразу из сна. Кошмар приснился. Разбуженный его воплем, щурясь, спросила Ева. Он смотрел на нее во все глаза, соображая, точно ли проснулся, или это новая серия сна. Солнце буднично по-хозяйски ворвалось в комнату, где они ночевали, и расставило все точки над «и». Они спали на каком-то вонючем топчане в полуразрушенном заброшенном здании. Кругом почему-то валялось множество детских железных, покрытых желтой эмалью, горшков. Что и говорить, интерьер был откровенно паршивый. Однако не это повергло Вольского во вселенский ужас. Эта юная девочка спала на его плече. Он быстро поглядел на себя и ее, оба в одежде, господи, нет. Сергей криво улыбнулся, но, похоже, думал при этом так громко, что она, глянув на него, расхохоталась. И ему чертовски везет на учителей. Один в один, как мастер, Ева промолчала, давая ему шанс самому ответить на страшный вопрос, было или нет. Было или нет. Она посмотрела на мобильный. Блин, я опоздал на зачет. Какой курс? Вольский с начисто отшибленной памятью пытался сориентироваться, на какой все это тянет срок. Второй, просто ответила она и принялась зашнуровывать развязавшийся кроссовок. Вольский закашлялся. «Скажи, что мы пили на этом катере? Мне кажется, это была паленка. Я вообще ничего не помню. Как мы тут оказались?» Отряхиваясь от пыли и еле справляясь с головной болью, спросил Сергей. «Конечно, паленка. Ты разве не знал?» «Им иначе нерентабельно», — дернув плечиком, сказала она. Вольский замер. «Ты знала и не сказала?» — обалдел он. «Я думала, ты в курсе», — улыбнулась она и вдруг переменилась в лице. «Ого!» Вольский оглянулся и встретился взглядом с Соболенко и Милой. Вид у них был такой, будто вышедший из человеческой плоти герой ужастиков Веном только что оразинул перед ним свою пасть. Вольский раскинул руки навстречу друзьям своей юности. «Ребята, я начинаю к вам привыкать. Вы что здесь делаете?» — одновременно спросили следователь Соболенко и певица Шерстнева. Они мчались сюда, как угорелые, а потом крались, как тать в ночи. «А вы?» — неожиданно дерзко и даже агрессивно спросила Ева. Вольский посмотрел сначала на них, потом на нее и уточнил. «Вы знакомы?» Мила сделала шаг вперед. Артистичным движением скинула голубую челку. Она находилась на той грани отчаяния, куража и счастья, когда дальнейшую судьбу определяет лишь один шаг. «Пожалуй, лучше и не придумаешь. Ни момента, ни декораций, ни состава участников», — начала свой монолог Мила. Казалось, все эти 18 лет она репетировала и редактировала его не единожды. «Мил, ты чё?» — непонимающе протянул Соболенко, мечтавший только об одном — свалить из этого гадюшника как можно скорее, а потом уже и разбираться. Но Мила перебила его. «Нет, Игорь, подожди. Я хочу прояснить ситуацию. Итак, Сергей, это девочка», — срывающимся голосом, но все еще сохраняя торжественность интонации, продолжила она. «Я не девочка», — огрызнулась Ева. Вольский опасливо покосился на нее. Мила упреждающе выставила руку вперед. «Хорошо, не девочка. Итак, Сергей, если ты не знал, Ева — моя дочь», — договорила, наконец, она. «Я искала ее почти всю ночь». От такого откровенного лукавства Соболенко закашлялся. «И вот ведь где нашла. Здесь, с тобой, на бомжатском топчине», — не обращая на него внимания, продолжила Мила. «Слава богу, живую и здоровую». Слезы уже рвали плотину Милкиной выдержки, но пока лишь увлажнили ее глаза. Вольский схватился за голову. «Боже правый, так вот в чем дело. Ева, как две капли воды, его первая любовь, Милка в молодости. Это же очевидно, но как он должен был догадаться?» Вольский глянул на Соболя, тот сочувствующе качнул головой. «Ну ты, мужик, попал». «Но и это еще не все», — воскликнула Мила. Все уставились на нее с удивлением. «Помнишь, Ева, как я говорила тебе, что ты можешь гордиться своим отцом?» Ева из-под лоби посмотрела на мать. «Ну?» Вольский и Соболенко уже понимали, к чему она клонит. «Познакомься. Игорь Петрович Соболенко, следователь по особо важным делам города Энска и твой отец». Вольский с шумом выдохнул. «Ну, Мила, ты круче Кашпировского. Голову как рукой сняло». Его и правда вдруг отпустило, и он попытался разрядить обстановку. «Мам, ты совсем рехнулась? Ты же говорила, он режиссер из Петербурга. Я же к нему ехать хотела», — срываясь в обиду, проговорила Ева. «Прости. Как видишь, он приехал сам», — тихо ответила Мила. Соболенко все это время стоял в ступоре. В его голове щелкал калькулятор. «Врет Милка или...» «Сколько ей лет?» — наконец тихо спросил следователь. 19. Громко с вызовом ответила она. «Сошлось», — подумал Игорь. Ева и Соболь смотрели друг на друга, словно им выпал жребий играть дочку и папу, но они оба были не уверены, что хотят этого. Глаза Евы наполнились слезами. Вольский поднялся, достал из кармана носовой платок и протянул ей, но Ева оттолкнула его руку. «Да пошли вы все!» — вскричала она и выбежала вон. «Ева, стой, дочка!» Мила рванула за ней. Вольский опустился на топчан. Потрясенный Соболенко, забыв про одолевавшую его брезгливость, разместился рядом. Они молча достали из Игоревой пачки по сигаретке и закурили в полнейшей тишине. «Всегда о дочке мечтал, но чтобы вот так, бац, и уже невеста», — тихо проговорил Соболенко. «Ну, это лучше, чем ничего. Я вот даже женат ни разу не был», — отозвался Вольский. «А у тебя уже, считай, 3 жены и 3 ребенка». Друзья засмеялись. Во взгляде Соболенко вдруг проскочил счастливый луч победителя. Хоть чем-то он Серегу обскакал. И тут он словно очнулся. «Слушай, а чего вы вообще тут делали? Ты убил местных бомжей и занял их топчан? И почему тут? Ты вообще в курсе, где ты находишься?» Следователь Соболенко вошел в рабочий режим. Ольский грустно вздохнул и потушил сигаретку. «А ты в курсе, что на прогулочном катере шампанское паленое продают? Весь город знает, кроме меня, Залетного», — сказал Сергей и с немым укором посмотрел на друга. Тот присвистнул. «Кажется, картина начала вырисовываться. То есть ты не помнишь ни как здесь оказался, ни что произошло ночью на этом топчане?» «В точку!» — воскликнул Вольский и, как будто в знак восхищения дедуктивным способностям друга, закинул руку для торжественного рукопожатия. Соболенко усмехнулся, но руку подал. В этот момент взгляд Сергея упал на часы. 9:30. «Игорян, на работу не подбросишь?» — спросил Вольский. Соболенко удивленно вскинул брови. «А, классовым, что ли?» — сообразил он. «Угу!» — кивнул Сергей. «Силки расставлены. Жду птичку. Нехорошо, если влетит в них без присмотра». «Страшный ты человек, Вольский», — подытожил Соболь, хлопнув друга по плечу, отчего с пиджака Сергея поднялась строительная пыль. «Фу!» — замахал перед своим носом Соболенко. «Знаешь, пока ты тут с моей, между прочим, дочкой ночевал, ну, назовем это так», и он многозначительно посмотрел на Вольского, который поднял руки вверх, сдаваясь перед лицом неизвестности. «Мы в твоем номере с Милкой так зажгли, ждали тебя, ждали, а потом как понеслась». Соболь уже хохотал. Хитро подмигнув ему, Вольский ответил. «Дружище, я был бы дико разочарован, если бы ты упустил этот шанс. Горжусь. Растешь на глазах. Серьезно? Серега, я тебе так благодарен».